Глава 9. Утром я отправился за своими вещами в дом Савады. В моей комнате на диване спала, не раздеваясь, в кофточке и брюках, Икука Савада. На полу, обнаженной до пояса в одних брюках, спал лже-Джерри Луис. Они тихо посапывали, свернувшись калачиком, как упругие водяные змеи, и это было довольно трогательно. Они напоминали брошенных матерью зверят. Когда я, сняв ботинки, вошел в комнату, оба проснулись, но остались лежать, лишь приподняв головы и следя за мной глазами. Они смотрели на меня снизу, и я, видно, казался им громадным. У них были бледные, опухшие лица и недовольные красные с просонья глаза. «Меня отсюда выгоняют. Я пришел за своими вещами. Я не собирался вам мешать спать или любить друг друга». «Слышала. От политика», — сказала Икука Савада, плеснув из кувшина воды на лицо, ставшее безобразным от вчерашней ночной гонки в автомобиле, от разгула и от того, что ее разбудили. Ну, точно осунувшаяся морда загнанной собаки. Покачала головой и безнадежно вздохнула. Ужасное лицо. Прямо тайфун по нему пронесся. Ужасное лицо. Ох, и забавный же был этот комикс «Дед Альфа-Альфа». «Я его видел в конторе автозаправочной станции», — сказал лже-Джерри Луис. «Простодушный 16-летний мальчишка. Он хмурился, но все равно ямочки у него на щеках не исчезли, и он был привлекательнее 18-летней девушки, хоть и весь грязный. Рад, что он доставил тебе удовольствие. Бедненький лже-Джерри», — сказал я снова, в который раз раскаиваясь, что тогда в заснеженной Асакусе повредил ему ногу. «Я все-таки думаю, что тебе нечего сразу же и съезжать отсюда. Прекрасно можешь пожить». «Нет, я решил отвезти свои войска утром», — упорствовал я. «Но ведь и со старой квартиры тебя, наверное, уже выгнали», — сказала ставшая вдруг крайне заботливой и предупредительной Икука Савада, и ее черные глаза, глубоко спрятанные под набрякшими веками, забегали. «Куда же ты пойдешь сейчас? У тебя приготовлены позиции для отступления?» «Не знаю. Никто из моих бывших товарищей не примет ни меня, ни даже мои вещи. Придется искать комнату, другого выхода нет», — сказал я. Я не должен был показывать своей слабости. Штыки противников сразу пронзили меня. Я стоял одинокий, весь исколотый. Молча я стал собирать свои пожитки, которые зачем-то притащил сюда, в комнату над гаражом. Я хотел взять с собой в жалкую каморку, сделанную в Италии, клетку с птичкой, пушистым белым комочком, за которым без конца охотилась жирная кошка. Но, вздохнув, отдернул руку. Ведь клетка и птичка в ней принадлежали Икука Саваде. И у меня мелькнула комичная мысль, что я похож на мужчину, который разошелся с женой и собирает свои вещи. За то короткое время, что я жил в этой комнате, мой жизненный опыт вырос. Я вдруг испугался своей мечты, загнавший меня в эту грязную, маленькую, плохо проветриваемую комнатку, откуда я сейчас, в солнечный летний день, вынужден бежать. И мне захотелось напрочь избавиться от своей мечты. Видимо, я был слишком сентиментален. Лже-Джерри Луис тоже грустно молчал и носил вниз мой жалкий скарб, который мы должны были погрузить в Volkswagen. Многострадальный Volkswagen стоял около гаража, и его палило беспощадное июльское солнце. «Сегодняшний день, несомненно, зарегистрирован как самый жаркий. Я истекаю потом, хоть еще и утро. Ночью я, наверное, не сомкну глаз, обливаясь потом. Хорошо, что мне не привиделся тот бродяга. Я еще с детства днем конструировал в своем воображении сны, которые мне не хотелось видеть ночью. Правда, это бывало хлопотно. Я это делал потому, что один старик из нашей деревни сказал, будто ни за что во сне не увидишь то, о чем думаешь. Но это оказалось враньем. Когда мы с лже-Джерри Луисом усталые, молча отдыхали, закончив работу, и слушали по транзистору сонату для скрипки Бетховена, Икука принесла нам на поздний завтрак бутерброды. По мнению лже-Джерри Луиса, бывшего еще совсем ребенком, когда американские комиксы не сходили со страниц японских газет, бутерброды — это еда, которая призвана достойно утолять первейшую потребность человека. Он это вычитал, он в это верил. Прекрасная радуга, бриллиант. Икука Савада именно это любила в мальчике. Но дело в том, что и самой Икука нравилось помыкать им, как мать помыкает ребенком. Я устал, и они казались мне детьми какого-то бесконечно далекого звездного мира. Я смотрел на них со стороны, будто сам находился в темном и жарком аду. Может быть, меня сделала таким Асака Исихара? Во всяком случае, теперь я даже помыслить не мог о физической близости с Икука Савадой. Это было бы ничем иным, как насилием без желания, без радости, — подумал я, вздрогнув. «Почему ты не ешь?» — сказал я ей, когда она села на диван, сложив руки на вытертых на коленях брюках и глядела на пальцы грязных ног с облезшим лаком на ногтях. «Нет аппетита», — ответил вместо нее точно молодой супруг лже-Джерри Луис. «Просто ужасно. Ничего не ест. Наливается одной кока-колой». Мы с Икука Савадой переглянулись. С некоторых пор Икука Савада лишилась жизненных сил, как это уже было с ней однажды после операции. Она, точно больной зверек, стала бессильной, утратила природную энергию. Глаза ее потеряли блеск, стали тусклыми и невыразительными. Птицей мелькнуло в голове подозрение, уж не беременна ли она снова. Но мне не хотелось говорить о своем подозрении. Беременна Икука Савада или нет, какое мне дело? Первым заговорил о нашей женитьбе Тоёхико Савада, и после этого началась наша безрадостная связь, пока, наконец, возмущенный крик Тоёхико Савады не вернул нас в безбрежную пустыню, где между мной и Икука Савадой уже не существовало никаких отношений. В общем, клинический случай неудавшейся женитьбы по сговору старомодного, слишком старомодного молодого карьериста, подумал я спокойно, и решил не допытываться у Икука Савады о ее беременности. Даже если теперь сердце дочери политика сплошь будет утыкано стальными шипами, все равно она не попросит меня помочь ей. Она не имеет ко мне никакого отношения. Покончив с едой, я, Икука Савада и лже-Джерри Луис сели в раскаленный Volkswagen и, обливаясь потом, поехали в университет по улицам, над которыми плыло жаркое марево. Асфальт плавился, и колеса издавали звук, будто мы ехали по хрустящим кукурузным хлопьям. Хотелось, чтобы толпы людей на перекрестке таяли, как мираж. И Икука Савада давала полный газ, и мираж действительно таял, взывая ультравысоким воплем, недоступным для ушей. «Правильное сравнение», — вычитала я в одном иностранном романе. «Точно поджаривают в тостере», — сказала Икука Савада, у которой по щекам стекал на шею пот. «Когда делают тосты, хлеб пропекается с двух сторон, и поэтому делать тосты употребляется и в другом значении. Я это в одной эротической книжке прочел, что делают там, за границей. Пьер Лоти и еще другие делали тосты. Ух, и здорово они это делали», — сказал лже-Джерри Луис, заливаясь смехом. Нас с Икука неприятно резанул его смех. В это нестерпимое жаркое июльское лето один лишь лже-Джерри Луис сиял и не выглядел измученным. Ему было всего 16 лет, и он не страдал ни от жары, ни от пота. А у меня было такое состояние, будто через мокрую рубаху мне проглаживают спину раскаленным утюгом. И чувствуя себя стариком, дряхлым и обессилевшим, я закрыл глаза и отдал себя теряющемуся во мраке будущему, пропитанному влагой и жарой. Чувство счастья, испытываемое после чудесной ночи, проведенной с женщиной, оно должно длиться беспрерывно, заполнять всю жизнь. Не помню, где я вычитал эту фразу. Может быть, это и составляет веру людей какой-то страны. В те минуты, когда на меня до головокружения навалилась невыносимая тяжесть июльской жары, вчерашний жар, который вызвала у меня близость с Асака и Сихарой, казался далеким и нереальным. Я даже не мог бы вспомнить ее лицо. «Пустосмех», — ругнула Икука лже-Джерри Луиса, точно шлепнула по морде щенка. Мы сидели в машине, почти задохнувшись в клубах черного дыма, этого материализовавшегося ужаса, валившего из выхлопной трубы огромного автобуса, который занял все свободное пространство на дороге, так что в потоке машин обогнать его было невозможно. А наш Volkswagen, этот истый немец, независимо от нас, продолжал делать свое дело, непреклонно двигался вперед, дрожа и перегревая мотор. Я стоял перед огромной картой Токио, висевшей на стене посреднической конторы по найму жилья. Точками были помечены сдающиеся комнаты. Весь Токио сдавал комнаты. Я выбрал самую дешевую, находившуюся в районе, где было больше всего таких точек. Я пытался поймать призрак, господствующий в огромном Токио, и в результате меня, выжив как лимон, сожрал вульгарный политик. Значит, сейчас я должен снова похоронить себя в гуще огромного Токио, в самых узких его улочках. Я понимал, что это единственный для меня выход. Правда, во мне еще остались какие-то сладенькие выжимки, о которых не знали посторонние, и это было мне очень неприятно. Да и слова «вульгарный политик» никак не передавали сущности Тоюхико Савады. Я заполнил карточку, указав в ней номер, стоявший над точкой, факультет, год поступления в университет, имя и фамилию, номер студенческого удостоверения и протянул ее худой девице из студенческой кооперации, сидевшей за конторкой. Она подняла свою тощую крысиную мордочку и, сверкнув очками, уже протянула руку, чтобы взять карточку, но вдруг вся сжалась, отдернула руку и с опаской глянула на меня. Я продолжал молча стоять, протягивая карточку и глядя в темные глаза девушки. Студенты разъехались на каникулы и наслаждались летом вдали от Токио. И поэтому, если бы ей вздумалось даже заорать «Волк, волк!», никто не пришел бы на помощь. Минут пять мы молча смотрели друг на друга. Наконец она протянула свои потные пальцы, взяла карточку, приложила к ней печать и бросила на стол. Я перегнулся через барьер, ловко схватил карточку и спрятал ее в карман. Я пошел уже к лестнице, чтобы выйти из этого мрачного сырого подвала, как вдруг девица, выскочив из-за конторки, вцепилась в меня и зашипела: «Совсем совесть потерял!» Она прилипла ко мне, как кошка, и отодрать ее было невозможно. Крыса чертова! Я схватил ее за горло и начал душить. Я был так взбешен, что меня охватил озноб. Точно жаркое лето в мгновение ока превратилось в лютую зиму. Локатор страха внутри меня с потрясающей отчетливостью зафиксировал: «Ты убийца, и это будет не первая твоя жертва». Злоба затуманила глаза. Все тело покрыл холодный пот. Я бросил ее и бегом взлетел по лестнице. Ихуко Савада, увидев, как я, согнувшись, бегу по выложенной камнем длинной дорожке, утопающей в солнце, завела машину. Когда я снова стал ощущать жару, я подумал, что спас двух крыс. «У тебя не солнечный удар? Ты прямо почернел весь!» — крикнула мне испуганно дочь политика. «Иди скорее в машину!» Вечером мы отвезли вещи на мою новую квартиру. На «Фольксвагене» с прицепом мы сделали три ездки. Мое новое жилье, где я должен был все лето сидеть в заперти, точно погрузившись в зимнюю спячку, выходило окнами на сточную канаву, и его омывало зловоние от гниющих овощей, дохлятины и нечистот. Этим мне придется дышать все лето. Мы моментально пропитались вонью, и она уже не действовала на нас лже-Джерри Луисом, но и Кука Савада, когда мы делали вторую ездку, вырвала. Поэтому третью ездку нам пришлось сделать без нее. Когда мы выгружали с прицепа книги, визгливый голос женщины, стоявшей под темным навесом дома на другой стороне улицы и наблюдавшей за нами, сказал: «А девица-то, видать, беременная. Отец вон тот, который постарше». Ее слова камнем ударили меня по голове. Лже-Джерри Луис осторожно, чтобы не наехать на игравших в узком извилистом переулке голых ребятишек, вырулил из него, и мы поехали по широкой мощеной улице. Он прибавил скорость, я дотронулся ладонью до его ноги, нажимавшей на акселератор, и спросил: «Слушай, это правда?» «Теперь ни за что не позволю делать аборт, можешь мне поверить. Мне это так противно, что лучше самому в ад провалиться. Я ж тебе говорил». «Нет, теперь ни за что не позволю», — сказал Джерри Луис, неотрывно глядя вперед и аккуратно ведя машину. «Значит, ты на ней женишься и заставишь рожать?» «Врач вчера осмотрел Икука. Сказал, еще одна операция, и все. Так прямо и сказал. Нет, сейчас просто нельзя делать никакого аборта», — сказал Джерри Луис, глядя прямо перед собой. Уголки губ растянулись у него в подобие улыбки. «Я поступил с тобой плохо, да? Ну, что я мог поделать?» «Со мной? Со мной ты плохо не поступил». «Дерьмо ты», — сказал я, все больше распаляясь. «Вот и Кука ты убьешь, это точно». «Я боюсь, что проваливаюсь все глубже и глубже в бездонную пропасть, в ад, Я же тебе говорил. Ну и что? И человек, который убил того бродягу в Синдзюку, тоже будет лететь в бездонную пропасть, в ад, из которого он уже никогда не выберется. Он, я думаю, тоже этого боится. Правда? Доносить собираешься? Дурак, что ли, я? Закричал лже-Джерри Луис, резко затормозив и нарушив движение шедших за нами машин. «На черта он мне нужен, этот бродяга! Я искал себе друга, настоящего друга, и не нашел. Его нет! Нет!» «Все в порядке, лже-Джерри, все в порядке», — сказал я и убрал руку с его колена. Я подумал, сегодня я похож на дьявола из детской телевизионной передачи, пожирающего людей. Если он действительно донесет, придется мне и его убить. Клянусь, что я это сделаю. И Кука Савада, услышав, что мы подъехали, спустилась к нам. Я должен был начинать новую жизнь без гроша за душой, и поэтому и Кука Савада дала мне 100 тысяч йен, сказав при этом, «Хорошо ли, плохо ли, но на политика ты поработал и имеешь право на выходное пособие». И я сразу же решил съездить на эти деньги Кан Мёнчхи. И Кука Савада сказала, чтобы я, пока буду в Кобе, каждый день непременно справлялся у администратора гостиницы о письмах. Потом с лже-Джерри Луисом они проводили меня на вокзал. Мой поезд отходил в 10 часов вечера. И Кука Савада и лже-Джерри Луис, сказав, что они хотят съездить еще в Хаконе, грустные заспешили по лестнице в мрачный подземный переход, оставив меня на платформе, пропитанной запахом угольной пыли и человеческой толпы. Тогда я не знал еще, что последний раз в жизни вижу складную фигуру лже-Джерри Луиса. С высоко поднятой головой, расправив плечи, ловко, как молодое животное, он, будто не обращая никакого внимания на Икука Саваду, скакал вниз и исчез в желтом мраке. Он так равнодушно расстался со мной. По телефону я дал телеграмму Кан Мёнчхи. Но и после того, как я дал телеграмму, экспресс еще не подали, и я смотрел на грязные рельсы, по которым он должен был подкатить. Чуть поколебавшись, я помню, мне тогда казалось, что я совершаю нечто грязное и постыдное. Может быть, мне пришли на память записки одного немецкого юноши, я как-то читал их. Он признавался, что ему доставляло удовольствие звонить из автомата незнакомым людям и просить, чтобы его поносили непристойными словами. Я снова снял трубку и набрал номер. Я слушал гудки. Один за другим, 5 гудков. И только я подумал, что если после 7-го гудка мне не ответят, повешу трубку, послышался металлический щелчок, а потом уже совсем не металлический, а призывный чувственный голос, низкий и неторопливый. «Алло, алло, слушаю. Алло, алло». Я уже совсем было собрался заговорить, но на другом конце провода в трубку тяжело задышали, и послышался голос Асако Исихары, адресованный не мне. «Щекотно. Да не двигайся же». А потом снова в трубку. «Алло, алло, слушаю». Я бросил трубку. Лицо у меня горело. Потом я неожиданно рассмеялся. Но все-таки я заставил себя признать, что мои пылающие щеки и уши, как у ребенка в жару, и плохое настроение — вызванной ревностью, которая обожгла мне нутро. И когда поезд уже мчался по эстакаде, разрывая сердце Токио хриплым гудком, в моем сердце не осталось даже пепла смеха. В нем была лишь зола утраты чего-то бесконечно дорогого, вспыхивавшая еще горячим огнем зола тоски. И ни следа того подъема, который поселился в нем благодаря разрыву с Тоёхико Савадой. Токио стремительно убегал от меня. Последним символом Токио, который я увидел, символом, демонстрирующим сущность жизни людей Токио, была огромная рекламная тумба. На ней рекламировалась новая губная помада, розовая и коричневая. Но сейчас, когда было уже темно, а реклама плохо освещена, огромные губы выглядели темно-серыми створками, грустно сомкнутыми и безжизненными. Вот уж поистине минорная реклама. Токио. Теперь он для меня будет крепостью, в которой обитают чудовища, посылающие мне привет сомкнутыми темно-серыми губами. И эти губы — стены крепости. Токио для меня прочно заперт, и со мной он не заговорит, — думал я. Вульгарные женщины в нейлоновых комнатах, жалкие полуголые мужчины, сидящие, изнывая от жары, у распахнутых окон в своих нищих домишках вдоль железнодорожной линии, Они снова заставляли меня испытать чувство неполноценности, уже пережитое мной, когда я, приехав в Токио со своим провинциальным выговором, услышал их речь. Действительно, в Токио особый язык. Язык, на котором говорят только в крепости. Мой проклятый выговор. Я даже не мог определить, в чем он, а они тут же реагировали на него. Точно этот мой выговор острой иглой колол их нежную кожу. Я был для них варваром, обитающим за стенами крепости, человеком, говорящим на непонятном языке и не имеющим ничего общего с Токио. Дни, много дней я думал, что проник в Токио, проник в само его нутро, но это оказалось обычной детской фантазией. Лучше вообще не употреблять слово «Токио». Я отвергнут, я изгнан из города-крепости, в котором обитают чужие мне люди. Точнее же говоря, я изгнан из среды благополучных людей. И еще этот смехотворный бунт, который я учинил. С чувством опустошенности я вспоминал глупый подъем, который охватил меня в поезде в конце прошлого года, когда я подъезжал к Токио. Я думал тогда, что хочу овладеть Токио. Но у меня ничего не вышло. Наш союз не принес мне радости. Я встал, чтобы опустить на окне штору и поскорее освободиться от Токио. В окне отразилось темное, потное, ничем не привлекательное лицо юноши, подавленного, разбитого, усталого, нездорового. Не в силах вынести это отвратительное зрелище, я отвел глаза и опустил штору. Я лег спать в скверном настроении и спал без снов, все время просыпаясь. Мне стало понятно, почему усталый ребенок так сладко спит в поезде на жестком диване. И также ясен мне стал символический смысл бегства из Токио честолюбивого юноши, рожденного в провинции. Утро. Запах моря, его перебивает запах копоти. Потом вдруг опять запах свежести, и поезд подходит к станции сразу же за портом. Нечего отчаиваться. Нечего отчаиваться. Во всяком случае, я теперь не работаю на этого грязного политика. Когда я увидел, что Кан Мёнчхи, почему-то сникший, как глубокий старик, сидит на скамейке и, глядя на меня, приветливо кивает головой, я забыл думать о себе, о том, как всю ночь боялся, что Кан Мёнчхи заметит мою подавленность, и чуть ли не бегом бросился к нему с криком: «Послушай, Кан, что у тебя случилось? Ты болен?» «Нет, не болен. От меня ушла жена. Я теперь конченый человек. Я опозорен». Кан сказал это, поднимаясь, но все еще глядя вниз. Я смотрел на него. В нем уже не осталось ничего общего с Каном на моем портрете. «Ушла жена? Но ведь ты сам говорил, чтобы вернуться в Корею, тебе не остается ничего другого, как убить жену», — сказал я, и вдруг меня обожгло страшное подозрение. «Ты убил ее?» «Ушла. Убит я», — сказал Кан. «Конечно, это должно быть очень горько. Хотя если не жениться, то и жена не уйдет», — сказал я, как философствующий юноша в довоенной школе. За моей спиной весело и чуть пренебрежительно рассмеялись девушки, ожидавшие утреннюю электричку. Кан Мёнчхи, очнувшись, со злостью заорал на них по-корейски. Провожая взглядом напуганных и бросившихся прочь девушек, он плюнул им вслед и сказал хриплым, все еще раздраженным голосом: «Пошли к морю. Или подождем, пока вода согреется, чтобы не перехватило дыхание. Правда, море в это лето нехорошее, но все равно больше идти некуда». Хромированные стрелки часов на вокзальной площади показывали 6. Первый час начала летнего утра. Мы пошли в сторону порта. Медленно, шаг в шаг с неторопливо двигавшимися безработными, которые гуляли по кругу на вокзальной площади, греясь на солнце. Тогда, зимой, мы шли гораздо стремительнее, мы шли энергично, мы шли даже быстрее, чем рабочие с верфи. «То, что ты сейчас кричал по-корейски, это ругательство?» Я решил не заводить разговора о жене Кан Мёнчхи, понимая, как ему должно быть тяжело говорить об этом. «Ошибаешься. Совершенно ошибаешься», — грустно сказал Кан Мёнчхи. «Прекрасные девушки. Чистая Япония. Ваш смех, ваш веселый смех подобен июльской розе. Вот что я им сказал. Это мои стихи». «Чего ты мелешь?» «Ладно. Но я правда написал много стихотворений, правда. После того, как ушла жена, я много стихов написал», — сказал Кан Мёнчхи. «Все о сбежавшей жене. Благодаря стихам я и понял, наконец, почему она ушла. И теперь горе никогда не обернется для меня радостью». Мы подошли к зданию отеля. Мы договорились с Икука Савадой, что я сниму номер здесь. Хотя я понимал, чтобы заплатить за него, мне придется вытряхнуть все деньги, лежавшие в кармане пиджака. Эти деньги были последним, что меня связывало с домом Савады. Теперь у меня уже не будет другого выхода. Придется искать работу. Я попросил Кан Мёнчхи подождать меня на автомобильной стоянке у отеля, а сам пошел снять номер. Похоже, это последняя в моей жизни комната, которую я снимаю в отеле. Во всяком случае, в ближайшие годы. «Господин Савада выдвинут кандидатом на выборах губернатора. Поздравляю вас», — сказал Сияя, помощник администратора. «Не с чем пока поздравлять». «Ну что вы, я решил вас заранее поздравить», — сказал помощник администратора, ничуть не смутившись. У него было безоблачное выражение лица. «Поздравляю вас». Я вышел из отеля и бегом вернулся на автомобильную стоянку, где меня ждал понурившийся Кан Мёнчхи. В руках он мял кусочек кожи и скручивал его в крохотную змейку. «Теперь на море?» — сказал я, отряхнув его за плечо, совсем вялое и бессильное. «Ты хочешь спросить, почему она ушла?» — задумчиво сказал он. «Ну, хочу», — сказал я. «Знаешь, я совсем потерял уверенность в себе», — сказал Кан. «Расскажи. Я тоже хочу рассказать о себе. У меня такое чувство, что это я потерял уверенность в себе». «Я хотел уехать в Северную Корею, я тебе говорил», — начал Кан, и на лице его появилось растерянное выражение, как у ребенка, готового расплакаться от того, что у него чешется между лопатками, а он не может достать рукой. «А жена опасалась, что я оставлю ее в Японии, а сам уеду. Она снова стала писать корейскому правительству о моих преступлениях там. Ее больше всего раздражало, прямо бесило, что меня звали ехать в Северную Корею. Мне отовсюду шли брошюры, призывающие не делать этого, и проспекты с подробным изложением процедуры регистрации. Меня стала одолевать тревога, что я действительно сделаю что-нибудь ужасное с женой, а сам уеду. И каждый раз, когда я слышал «Северная Корея», в висках стучала эта беспокойная мысль. Наконец, я решил раз и навсегда отказаться от поездки и даже начал хлопотать о японском гражданстве, понимаешь, о том, чтобы фактически перестать быть корейцем. Я сказал об этом жене, и она плакала и смеялась от радости. Но когда через 3 дня после этого я случайно забежал вечером домой, мне пришлось заехать за инструментом. Жены не было. Вот и все. Мы подошли почти к самому морю, и вдруг Кан стал кричать, точно обращаясь к обитателям глубин. «О, какое несчастье! Я впервые узнал, что сам могу плакать навзрыд и причитать, как старая кореянка! Какое это несчастье! Ты искал ее? Она ведь была не в себе. Может, забрела куда-нибудь и теперь просто не знает, как вернуться?» «Искал. И сейчас ищу. Может, она и вправду рехнулась. Но если она ненормальная, значит, все чистые люди на этом свете ненормальные. Понимаешь, она любила меня. Она была чистая». Кан Мёнчхи вынул из глубокого кармана голубой рубахи сложенные в четверо почтовые открытки и протянул их мне. Они были густо и неровно исписаны фиолетовыми чернилами, будто по открытке расползлись причудливые насекомые. Я стал читать. «Я решила от тебя уйти. Это даже не то слово «решила». Просто меня вынуждают к этому чувство. В ту ночь, когда ты сказал, что хочешь уехать на родину. Мне было с тобой плохо. Мне было с тобой плохо всегда. Об этом сейчас не время рассказывать, но ничего не поделаешь. Все равно я бессильна вселить в тебя ад, в котором пребывала все это время. Все же я постараюсь объяснить. Я не люблю корейцев. И когда ты сказал мне, что хочешь уехать в Корею, я противилась и тому, чтобы ты это сделал сам, и тому, чтобы взял меня с собой. Но потом ты сказал, что хочешь переменить гражданство. Я возмутилась не этому, а тому, что ты хочешь стать другим человеком, чем был прежде. Ты все говорил, что люди отличаются желанием не быть самими собой. Сейчас ты не повторяешь этих слов. Что люди утратили честь. Человек без чести — это же полное ничтожество. Мне кажется, нет ни плохих, ни хороших людей. Просто люди или могут быть самими собой, или нет. Ты перестал быть самим собой, и я решила уйти. Я пишу на почте, на открытках, так как другой бумаги нет. Я обозначила их А, Б, С. В таком порядке и читай. Я не считаю себя Норой, но я решилась. Целую. В глазах Канна появились слезы. Они отражали море и были синими. Он был похож на марсианина, как их изображают на пестрых обложках американских фантастических романов. Я тоже чуть было не расплакался, и это были бы слезы о себе, каким я был прежде. Я не тот человек, каким я был прежде. Именно я потерял честь и превратился в ничтожество. Но я не могу сбежать от самого себя. Единственное, на что я был способен, покончить с собой, бросившись в море. Я возгордился, бросив свое «нет Тоёхико Савади», но ведь я сделал это только потому, что чуть-чуть приблизился к себе, каким я был прежде. Я был сломлен и подавлен. Не от того ли, что мне стало абсолютно ясно, где-то, очень далеко, в бездонной яме, я потерял себя. Сказав «нет» Тоёхико Савади, я вырвал из себя ложь. Но сколько еще этой лжи осталось во мне, не сосчитать. Да, я действительно не тот, каким был прежде. «Слушай, ты должен разыскать ее, иначе ты просто пропадешь», — сказал я. Фактически я это говорил себе. «Ты должен найти себя прежнего, иначе ты пропадешь, и ты должен стать добрее». «Но до этого я должен вернуть свою честь. Но до этого я должен найти себя, каким я был прежде. А пока мне нечего регистрироваться для поездки в Северную Корею. Если я уеду туда, она покончит с собой». «Какое это несчастье», — сказал Кант, всхлипывая. «Но это правда, что я потерял себя прежнего. Я должен найти себя». «То же самое я мог бы сказать о себе». Кан Мёнчхи посмотрел на меня полными слез глазами. Море его глаз отражало бедного, изможденного утопленника. «Да, действительно. Куда девалось твое чувство собственного достоинства? У тебя выбили почву из-под ног. И ты похудел, ужасно похудел. Я видел тебя в той передаче, ты был таким упитанным. Чтобы человеку, совершившему преступление, стать прежним, нужно искупить свою вину. Таким искуплением может быть покаяние, правда?» — сказал я, испытывая облегчение от своих слов. «Преступник в душе является самим собой, именно совершая преступление. И даже когда его казнят, он все равно умирает как преступник. Здесь не может быть середины. Я очень хорошо знаю, что такое преступление», — сказал Кан тоже с облегчением. «Но все же?» — удивленно повторил Кан. Я опомнился и сразу испугался своего порыва, чуть было не признался Кану, что я убийца. «Поплыли? Мы становимся сентиментальными». «Да, поплыли», — сказал Кан, освобождаясь от приступа чувствительности. «Можно без плавок? Интересно, она здесь или в Токио? Или в Осаке? Или, может быть, уехала куда-нибудь далеко? Сейчас лето, легко устроиться работать на любой пляж. Я все-таки надеюсь, что дурным делом она не занялась». Мы все плыли и плыли вдаль, как люди, не собирающиеся возвращаться на берег. Солнце стояло у нас над головами. Был полдень, но мы вернулись. На берегу толпилась группа туристов в купальниках. Сначала мы смутились, а потом прикрыли ладонями низ живота и пошли к своим вещам. Купальный сезон еще не начинался. На всем пляже были только мы и они. Натянув брюки, мы повернулись, чтобы посмотреть на иностранок. Даже здесь, в купальных костюмах, сидя на песке, они сохраняли вид хозяев жизни. И купальные костюмы сидели на них, как элегантные вечерние наряды. В данную минуту они нуждались в солнечных лучах, и они брали солнечные лучи. Одна женщина средних лет, рыжеволосая, в узеньком бикини, лежала, раскинув руки и ноги. И когда мы уходили, чуть ли не переступая через нее, она не обратила на нас никакого внимания. И нас охватило чувство бессилия, чувство, что происходит что-то непристойное. Мы лишились чести. До тех пор, пока мы с Каном будем оставаться здесь, подумал я, это чувство не покинет нас. Кан больше не работал в оркестре. В тот миг, когда я понял, что перестал быть самим собой, мне стало стыдно самоутверждаться. А игра — это утверждение себя. Для человека, утратившего способность сопротивляться, играть — противное, низкое занятие, — сказал он. Почти каждый день по утрам мы с Каном плавали в море. Меня охватывало удивительное чувство неустойчивости, когда мы стояли на берегу, и волны, омывая наши ноги, уносили из-под них песок. Это чувство оставалось еще долго, даже когда мы шли по твердой мостовой. Мы загорели сильнее, чем все остальные жители этого портового города, просто почернели, и вид у нас был жалкий. Вечером, проводив Кан Мёнчхи на работу, он устроился в каком-то кафе, я ставил около себя кока-колу и виски и садился у телевизора. Иногда мы смотрели телевизор вместе и гнусно напивались. На новой работе Кану платили мало, и поэтому на деньги, которые еще оставались у меня, мы жили вдвоем. Из отеля мне пришлось убраться, и я ночевал в крохотной комнатушке Кана. В разгар сезона, когда к морю понаехало много людей, мы часто затевали драки. Иногда побеждали мы, иногда нам доставалось. Больше доставалось нам. Меня все чаще охватывало отчаяние, и Кан стал доставать мне розовые кристаллики. Теперь он уже не осуждал меня, наоборот, старался помочь. Мы совсем потеряли надежду стать прежними, вернуть себе честь. Мы вдруг начинали плакать. Мы были конченными людьми. Мы могли бы плыть без конца, до самой смерти, так и не узнав, где наша земля обетованная. Но все-таки даже теперь на берегу был человек, ожидавший нашего возвращения. Однажды бойкая полная женщина сделала психологический анализ. «Я слышу ваши разговоры. В общем, какую теоретическую базу ни подводи, вы обыкновенные дети, потерявшие веру в себя и здорово напуганные этим». Сказав это, она улеглась рядом с нами, и с тех пор мы стали друзьями. Она попала почти в точку. Только мы уже давно были не дети, и поэтому положение было гораздо хуже. Как-то в воскресенье, в начале августа, мы лежали на пляже, устроившись подальше от людей, пили виски и смотрели телевизор. И вдруг на экране появилась фотография лже-Джерри Луиса и покореженный Volkswagen, и диктор проверещал голосом недоумка, что малолетний преступник, убийца-бродяги, покончил с собой. Предсмертная записка была нацарапана твердым карандашом на альпинистском календаре. Здесь диктор-кретин захихикал. Захихикал. На свободном от фотографии месте он оставил стихотворение. «Когда тебе страшно низвергнуться в ад, верь, слабый человек вправе сделать все. Врать, подло врать, убивать». Экстренный выпуск новостей, который мы прослушали, передавался благодаря любезности фирмы «Томатный сок». На велосипеде Кан Мёнчхи я помчался в отель и получил у администратора две телеграммы от Икука Савады. Я сел в Токийский экспресс. Телеграммы не ошеломили меня. Я уехал скорее от страха. «Приезжай, больница Святой Анны, 6527, Икуко». «Приезжай скорее, Икуко». Телеграммы, посланные, видимо, стараниями добросердечной сиделки.